Глава 8. Лабиринт демона. Часть 1. С вами Сато. Сато, думавший, что это будет городским приключением, пока вдруг не стало покорением подземелья. Я не могу следить за ситуацией. Лабиринт был легко создан, но мне интересно, выход расположен в центре. Через нескольких лет, наверное, рядом будут созданы гильдии искателей приключений. Когда я посмотрел на карту, то было видно название локации «Лабиринт демона. Нижний уровень». Пути к выходу видно не было. Это не будет так легко, да? Зверодевочки выглядят встревоженными. Прежде всего, давайте позаботимся о них. Я Сато, мелкий торговец. Кошка, Няесу. Собака, Нанодефу. Ящерица. Девочка-кошка и девочка-собака путаются в словах. А в словах девочки-ящерицы слышны скрежущие звуки. Похоже, не только Усу, но и предыдущий хозяин называли их так. Кошка и собака были рабами от рождения, но ящерица раньше была свободной, и у нее, кажется, было имя до того, как она стала рабом. Тем не менее, это длинное имя, смешанное с неспроизвольными звуками, которые трудно произнести. В конце концов, так как они попросили меня дать им имя, которое можно было к ним легко обращаться, я назвал их Почи, Тама и Лиза. Не относитесь к ним как к домашним животным. Вы, может, злитесь, но у меня нет уверенности, что я запомню их с нормальными именами, поэтому, пожалуйста, простите меня. По крайней мере, пока мы не выйдем из лабиринта. Лиза – не настоящее имя ящерицы. Это просто сокращение от слова «лизард». Итак, перед тем, как мы начнем выбираться, нужно в первую очередь вылечить девочек. Я вытащил ткань, бутылку воды и мазь из сумки. Мазь – образец из набора алхимии. Так как это просто образец, ее не очень много, но это должно быть достаточно. Прочистите свои раны этой тканью, пропитанной водой из этой бутылки. Потом смажьте мазью рану и оберните ее тканью. Не используйте ту, которую вы использовали для промывки, хорошо? Девочки выглядят ошеломленными, когда я передал им новую одежду. Они, вероятно, озадачены тем, что с ними впервые говорят не в командном тоне. Ага. Я чувствую себя так, словно нянчусь со своими маленькими родственниками, как когда-то. Что случилось? Я повернусь в другую сторону, пока вы, девочки, лечите свои раны, так что не волнуйтесь. По-видимому, это не потому, что они смущены, а потому, что они, будучи рабами, редко когда-либо получали хорошую одежду и мазь. Спасибо вам, Нанодесу. Вы можете не отворачиваться, Нанодесу. Красивая одежда, я так счастлива. Так как наш хозяин умер, мы, возможно, не сможем отплатить вам. Лучше будет отложить воду и медицинскую помощь, пока мы не выберемся из лабиринта. Ну не так ли? Непонятные слова преобразуются в собственное предложение мозгу. Это хорошо, не так ли? Почи и Тама развязали веревку, которой была привязана их простая одежда, что они носили, и разделись без колебания, чтобы начать лечить раны. Лиза, кажется, более осторожна и немного колебалась, но я отдал ей приказ, чтобы она не задумывалась об этом и начала также лечить себя. Когда они закончили лечение, я дал каждой по запеченной сладости размером в 3 ладони. Этого должно быть достаточно. Они остались от похода с Зеной по разным лавкам. Это не съеденные остатки. У Почи слюнки текут во все лицо. Все смотрят на сладости, но никто не ест. В них нет яда, так что ешьте. Им не разрешали есть без разрешения. Рабы и вправду угнетенные. Почи подавилась едой, поэтому я подал ей бутылку воды. Я не отберу их, ешь медленнее. Я немного чувствую себя няней. Я открыл карту еще раз. Она по-прежнему отображает только эту комнату. Эта магия неэффективна или она развеивается? Я открыл меню и использовал магию «Открыть всю карту». Эта особая магия легко заработала. Открылась вся карта лабиринта демона. Простой режим, слишком хорош. Это похоже на гнездо муравья, а не лабиринт. Проходы из этой комнаты в следующую расходятся, как корни дерева. Проходы из той комнаты в другую снова расходятся. Как и в других лабиринтах, есть также секретные переплетающиеся тайные проходы, которые соединяют комнаты. Поискав по карте, я нашел 109 человек, из которых 7 полулюдей. Из оставшихся 102 человека четверть рабы. Статный священник Горлеона среднего возраста находится далеко от нас. Если мы сможем встретиться с ним, это будет уже возле выхода, да? Я лично не хочу, чтобы он в конечном итоге умер. Будучи способным человеком, он, вероятно, легко не умрет. Поэтому я считаю, что нам повезет, если мы сможем встретиться с ним. Я попытался найти многорукого демона, но не смог. Есть одна комната, находящаяся в самой глубокой части. Он, вероятно, находится там. Если я бездумно убью его, лабиринт может рухнуть. Поэтому оставим его в покое пока что. Враги представлены насекомообразными монстрами примерно 10-20 уровня. Когда я в первый раз увидел их на карте, их было 20, а сейчас их более сотни. Кроме них появились змеевидные и лягушкоподобные монстры. Давайте дадим девочкам какое-нибудь оружие, потому как может быть плохо, если нас зажмут между проходами. Хорошо, давайте отыщем скрытое место в проходе, чтобы вытащить какое-нибудь копье или меч из хранилища. Приняв решение, что делать, я попытался пройти к проходу, но я был в спешке остановлен девочками. Пожалуйста, не бросайте меня. Я сделаю все, что угодно. Господин, я не против того, чтобы стать жертвой, но, пожалуйста, возьмите меня с собой, пожалуйста». Они отчаянно пытались остановить меня. Тем не менее, никто не пытался тянуть за мою одежду. Это их опыт в качестве рабов или обучения? Не волнуйтесь. Я просто хочу увидеть состояние прохода. Я не брошу вас, поэтому, пожалуйста, будьте спокойны. Я говорил мягко, как только мог. Хотя не думаю, что это полностью успокоит их. Это лучше, чем просто промолчать. После того, как трое девочек закончили есть, я вытащил кинжалы и магический пистолет из сумки и вооружил их, себя и девочек. Только у Лизы есть боевой навык копье. Так как я не могу просто вытащить копье из сумки, я взял еще один кинжал и отдал его Лизе. Наверное, поскольку это редкость для рабов иметь оружие, она колебалась, но я заставил ее взять его. Я встал в авангарде. Лиза отвечает за внезапное нападение со спины. Лиза сама хотела вести битвы, но я попросил ее встать сзади. Поскольку у меня есть радар, на нас не нападут внезапно, но я отдал ей эту роль, чтобы немного успокоить девочек. Порядок был таким. Я, Тама, Почи и Лиза. Я приказал им серьезным тоном, чтобы они не участвовали в сражениях, так как их уровни составляют всего около 2-3. То если они случайно попадут под атаку, они могут умереть. Это настоящая эскорт-миссия. Пол в проходах был сделан из камня. Поскольку в нем больше не были закреплены камни, которые излучали свет, было темно. Повезло, да? Через каждые несколько метров стояли сияющие каменные столбы. Хотя это выглядит жутко. Но, по крайней мере, мы можем идти. Каменные столбы были высотой до уровня талии. Так как свет доставал только до области нашей груди, потолок не был виден. Это неприятно. Вероятно, это было сделано для того, чтобы нагнетать беспокойство. Какая отвратительная демоническая работа. Когда кто-то входил в комнату, проходы становились полностью неосвещенными, чтобы держать их внутри, как в клетке. Наверняка это тоже сделано специально. Тама, если ты увидишь что-нибудь в коридоре впереди, понизив голос, скажи мне. Почи, если ты почувствуешь запах или услышишь что-нибудь странное, скажи мне об этом. Лиза, пожалуйста, будь настороже сзади. Но, пожалуйста, не сосредотачивай все свое внимание там, а то можешь отстать. Да, мне до сих пор немного неловко, но это хороший ответ. На радаре появился значок врага. Он довольно далеко от нас. «Я чувствую запах крови с другой стороны прохода на Нодесу», — сказала Почи. «Здесь прямой коридор протяженностью 500 метров». Я похвалил Почи, полоскав ее по голове. «Так обычно делаю домашним животным, но ее хвост махал туда-сюда. Она, вероятно, была рада». Подойдя ближе, я исследовал врага. Уровень 20. Никаких специальных способностей. Метод атаки – таран и зубы. Кажется, в соседней комнате только один монстр. Я только что вспомнил кое-что и записал информацию о характеристиках и способностях тех трех, так как у них тоже есть колонна опыта. Я нарисовал план. Это действительно как в играх. Так как значение опыта отображается в процентах, я не знаю конкретное значение, но это все равно очень удобно, когда набираешь уровни. Поскольку я не могу увидеть значение опыта другого человека на карте, интересно, он отображается только у членов группы? Или есть еще другие условия? Я увидел свет, идущий из комнаты. Я сказал троим подождать и заглянул в комнату. Выглядящий как насекомый противник увлеченно ел что-то, не обращая никакого внимания на меня. Как я уже сказал ранее, вы знаете, я слаб в том, что касается гуру. Я подождал, пока утихнет звук жевания, и выстрелил в него магическим пистолетом. Выстрел пробил сустав задней ноги. Оторванные части разбросало по сторонам. Я не дал огромному сверчку шанса для контратаки, убив его быстрым огнем. Боже мой, почему этот гигантский сверчок не появился где-нибудь в пустыне? Удивительно, Нанудесу. Удивительно. Господин, вы маг? Почи и Тама в приподнятом настроении, а Лиза задала вопрос. «Это магическое оружие. Никому не говорите об этом», – предупредил я их, криво улыбаясь. Я не забыл встать в позу с магической пушкой. Почи и Лиза серьезно кивнули, но Тама сказала «Ай», выглядя счастливой. «Я собираюсь дать еще одно предупреждение, как только мы выберемся из лабиринта. Цепь на ошейнике им мешает. У Тамы руки заняты одной лишь цепью. Точно». «Я могу отрезать ее с этим». Я позвал Лизу и попросил ее поддержать цепь горизонтально. Потом я отстрелил ее магическим пистолетом. То же самое я сделал для Тамы и Почи, но они, похоже, были испуганы. Их уши были прижаты к голове. Я положил цепь в сумку и отдал ее нести Почи. Я сделал импровизированное копье из двухметровой оторванной ноги гигантского сверчка. Сначала я поднял навык создания оружия до первого уровня. Когти на ноге были оторваны, так что я закрепил их с помощью куска дерева и кожаных ремней. С отрезанной части капала зеленая жидкость, поэтому я обернул ее в ткань, использованную для промывки ран. Когда я собрался отдать Лизе копье из сверчка, она резала суставную часть головы, работая над чем-то. Она голодна? «Лиза, если ты съешь эту штуку, у тебя заболит желудок». Вы ошибаетесь. Так как это монстр, то у него должно быть магическое ядро внутри. Вот я и извлекаю его. Магическое ядро? Титул «Убийца насекомых» получен.